Глава 26. Зашла в нашу спальню с Родионом и легла в постель. Буду весь оставшийся вечер изображать из себя спящую красавицу и ждать разговора с Яном. Сегодня мне придется признаться ему в своем унизительном положении в этом доме. Возможно, мужчина проникнется все же и поможет. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы Ян испытывал ко мне жалость, но другого выхода у меня нет. Как и не хотелось бы, чтобы именно он знал, что меня унижает как женщину Измайлов. Ночью пришел и Родион. Улегся рядом. Какое-то время меня разглядывал, даже по щеке погладил, по той, по которой вмазал сначала. Через время засопел. Достала телефон и написала: «Он спит». Отправила Яну. Лежала в ожидании ответа, словно натянутая струна. Телохранитель ответил быстро: «Спускайся вниз, в кладовку в кухне». Стараясь не шуметь, чтобы не проснулся Измайлов, накинула халат на тонкую ночную сорочку и спустилась вниз в одних носках. Тихо прошла по гостиной до кухни и потянула на себя дверь. Кладовая использовалась для хранения различного рода банок, бутылок и прочей утвари. Я сюда и не заглядывала ни разу, потому что готовкой занимается приходящая для этого женщина. Внутри горел тусклый свет, и на старом стуле уже сидел Ян. Еще один такой же стул стоял рядом. Я хотела закрыть дверь, но он остановил меня. «Оставь открытой, чтобы мы могли услышать, если кто-то начнет спускаться с лестницы. Иди сюда». Я присела рядом с ним и смотрела на свои руки на коленях. «Рассказывай». Собралась с духом. «Все равно придется, если я хочу получить помощь». Рассказывала своим рукам. Измайлов меня вынудил выйти замуж, а теперь не дает развод. Он шантажирует меня, жизнью отца, да и моей тоже. Он уже отнял у него бизнес и держит папу на прицеле, чтобы я не сбежала. Поэтому я не ухожу. И если я это сделаю, отец сядет в тюрьму, где ему будет очень плохо с подачи Родиона, а мне он обещал вколоть какой-то препарат, когда найдет. Этот укол превратит меня в овощ, чтобы я никому больше не досталась. Родион стал требовать детей, чтобы привязать меня к себе. Отнял контрацептивы. Мне нужно бежать, пока не поздно, но я не знаю, как. Я ничего не могу против него. Просила много раз отпустить, но он не наигрался мной пока еще. Ян ничего не ответил. Никак не прокомментировал. Лишь складка на лбу стала еще более глубокой. Ян. Слушал ее, подперев подбородок рукой. Внутри закипало возмущение. Ничего себе. Я не мог предположить, что все настолько погано. Да он ее тут держит в самом деле, в плену. И никто ведь не накажет его за искалеченную психику девчонки. Ну и урод. Так и чешутся руки начистить ему харю, закинуть его на плечо и увезти из этого дома, ставшего ей тюрьмой. Она красивая, конечно. Я понимаю Измайлова, почему его так растащило по ней. Но ведь это не способ. Если она его не хочет, зачем заставлять? Только Ева права. Хрен он ее отпустит по доброй воле. Я заметил давно, что Измайлов на полном серьезе влюблен в свою жену. Чего не сказать о ней. Вот же повезло так повезло девушке. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. «Зачем ты ему нужна? Бизнес?» «Да. И он меня любит. Весьма странным образом, но это так. Думаю, что он без сожаления выполнит свои угрозы, едва я перестану его устраивать, даже несмотря на чувства. К тому же доказать насилие над женой практически невозможно. Никто не пойдет против Измайлова. Руки сжались в кулаки. Этот мудак еще и насильник. Насилие? Ева промолчала, нервно перебирала свои пальцы и не смотрела на меня. Теперь ты понимаешь, почему я не могла сказать. Язык не поворачивался. Родион Измайлов сделал из меня рабыню. Никакая я ему не жена. Я просто игрушка. Кукла, которая однажды посмела отвергнуть его. Я ему в лицо плюнула, и он разозлился. Стал требовать извинений в виде секса. Я отказалась. Теперь он решил меня унизить таким образом, заставив подписать согласие на брак. В тот вечер, когда он получил мою подпись, заставил с ним. Потом просто привез меня сюда и уже больше не выпустил. «Почему подписала бумаги?» Она горько усмехнулась. «Я же говорю, заставил. Урод все продумал. В капкан меня загнал. А все ради того, чтобы потешить свое оскорбленное моим фу эго. Он не оставил мне выбора. Подвел к этому. Сказал, что я вернусь сама и вылежу его ботинки. Собственно, так и вышло. Отца моего подставил, и никто не брался помочь, когда узнавали, что в деле замешан Родион. Решить этот вопрос мог только он. Сам создал проблему, сам только и мог ее разрешить. Папу посадили. Я искала выход, но не смогла найти. Отец был в СИЗО, когда мне пришлось, как барана, подарить себя Измайлову. Но слово он сдержал. Папу отпустили. Но не меня. Я надеялась, что скоро надоем ему, и он позволит уйти. Но нет. Говорит, что выйду отсюда только в неживом варианте. Смотрел на ее хрупкое тело и не мог понять, как? Как она вынесла все сама одна? Это очень сильный психологический прессинг. Как только выдержала ее система нервная. Ева оказалась ему не по зубам. Сильная, не сломалась и не собирается гнуться под ним. Первый раз вижу такое изощренное ублюдское поведение с женщиной, которая развернулась прямо на моих глазах. Все обрушил на нее. И физическую силу, и свою власть, свое положение. Только все равно проиграл ей. Он от девчонки зависим, а не наоборот. Неужели нравится ему ее боль, страх, отторжение? Даже я чувствую, как она его ненавидит. Сразу почувствовал с первого дня, только не знал, в чем причина. Не вникал. Я думал, это ее осознанный выбор быть с ним. Меня просто колошматило от ее слов. Схватил за руку, потянул и посадил себе на колени. Обнял. Она прижалась ко мне и заплакала котенком на моей груди. Ублюдок. Просто ублюдок. Он изнасиловал девочку. Остался без наказания и продолжает по сей день это делать. Теперь я все понял, почему она с ним ругается, почему она пьет вечерами, часто плачет, страдает, почему в ее голове есть мысли о самоубийстве и почему она пыталась залезть в мою постель. Ян, я так устала. Просто устала. Плакала она. Впервые Ева показала свою слабость, без прикрас, без масок и намеков. Она не противно ныла, как многие женщины, а просто пыталась поделиться тем, что ее гложет. Ее слабость была мне понятна. Я увидел перед собой просто девушку, женственную, трогательную, которая ищет защиты у меня. Взял ее лицо в свои ладони и заставил смотреть на меня. Надо было давно сказать. Ты хотела, чтобы я... Хотела заплатить собой мне, чтобы я тебя отсюда вытащил? Она хлюпнула носом и стыдливо посмотрела на меня. «Прости, я пыталась тебя использовать. Не знала, что делать. Но ты мне правда нравишься, Ян. Очень сильно. Все, что у нас было, искренне. Я никогда бы не решилась на это, никогда не подошла бы сама, не посмела бы даже коснуться тебя, но меня вынудило отчаяние. Ты хочешь, чтобы я тебе организовал побег? Ты понимаешь, что под носом у Измайлова это непросто. Он найдет тебя, если ты ему вправду нужна. У него большие связи. Он опасный человек». Ева помотала головой и еще больше удивила меня. «Отцу помоги. Не хочешь помогать мне, я пойму. Плевать на меня. Но папу нужно уговорить уехать. Когда пропадет рычаг давления, я что-нибудь придумаю. Может быть. Неважно. Лучше даже овощем быть, чем жить. Так. Ты поможешь отцу, Ян». Еве не нужна ее жизнь. Она лишь хочет защитить своего близкого человека. Сколько в этой девочке силы, света, жертвенности ради других, того, что я не видел и не понимал. Сейчас передо мной была не маленькая избалованная стерва, а отчаявшаяся, но не сдающаяся до последнего девушка. Личность. Не пустая и многогранная. Боец. При мне мужики ломались и от меньшего. А она всего лишь молодая девчонка, которая еще даже жить толком не умеет. Я бы даже взял ее с такими талантами на задание. Прекрасный солдат, который улетно целуется и посводил с ума окружающих мужчин. Меня тоже. Но я не могу ее взять. Это было бы нечестно. Да, помогу. Насчет тебя пока не могу обещать. Все сложно. Но я кое-что придумал и для тебя. Дай мне пару дней. Правда поможешь? Сказал же. Помогу. Ян. Она нежно провела рукой по лицу и не менее нежно и благодарно произнесла мое имя. Потянулась к губам. Позволил себе лишь на миг ощутить ее вкус, взять в плен меня на время. Замечательный плен, очень приятный. Голову тут же стало вести. Маленькая колдунья. Я не целую женщин. Это вызывает привычку. Это нежность, очень личная ласка, признание в чувствах. Секс можно хотеть и без любви, а вот желание целовать нелюбимую у меня ни разу в жизни не появлялось. Чувство любви было лишь один раз в моей жизни, и я не хочу об этом думать. Сколько бы лет ни прошло, эта боль неизлечима. Но поцелуи Евы пробили во мне брешь, как бы я ни противился. Не должен ей позволять. «Голова мне нужна холодная». Отстранился. «Ева, моя готовность помочь не означает взаимность. Извини». Заставил ее встать на ноги. Девчонка растерянно смотрела на меня. «Я не могу ответить на твои чувства. Не тешь себя надеждой. Мы не сможем быть вместе». Постарайся не провоцировать Родиона. Иди отдыхай. Он не выгонит тебя? Думаю, что нет. Иди, не переживай. Пока я здесь, буду тебя защищать.